Глава 9. Официально мы разведены. Эта фраза до сих пор звучит внутри так, будто ее произносит кто-то чужой. Черное чернильное пятно в паспорте, дата, сухая печать. Все, точка. Прошло уже почти 4 месяца, и за эти месяцы моя жизнь ни на день не стала легче. Каждое утро я просыпаюсь отдельно от Тимура в своей квартире, а заканчиваю день у них, в той самой квартире, где теперь растет Ира, которая зовет меня мамой. Иногда я пытаюсь спросить себя, как я оказалась здесь, почему все так, но ответов нет. Есть только Ира. И только она делает мою жизнь сейчас менее пустой. Я захожу в квартиру тихо, как всегда. Тимур уже дома. Я слышу глухой шум воды в ванной. Он купает Иру сам. Я снимаю пальто, ставлю сумку на тумбу, на автомате начинаю разбирать игрушки, что раскиданы по коридору. Когда-то я представляла, как у нас будет ребенок. Я думала, что буду мамой, такая же усталая, но счастливая. Но жизнь выбрала свои дороги. «Мама!» — кричит Ира из ванной. «Мама пришла!» У меня теплеет под ребрами. Я захожу в ванную. Тимур сидит на корточках у маленькой розовой ванночки. Его предплечья мокрые, в волосах блестят капли. Он поднимает взгляд, коротко, спокойно. «Привет». «Привет». Мы разговариваем как соседи. Как будто и не было 10 лет брака. Как будто ничего никогда не было. Но рядом с Ирой мы умеем быть мягкими. Ради нее. Через час, когда Ира уже в пижаме, Тимур уходит на кухню готовить кашу на утро, а я складывать ее вещи. Это наш обычный ритуал. Ему лучше удаются практичные дела, мне порядок и уют. За эти месяцы я увидела в Тимуре мужчину, которого, наверное, никогда не замечала раньше. Он стал одновременно жестче и мягче. Жестче к себе, будто пытается наказать себя за прошлое, мягче к дочери. Он встает к ней по ночам, он завязывает ботинки, хотя делает это коряво. Он может подхватить ее на руки, когда она капризничает, и даже несмотря на ее капризы, мы совсем перестали ругаться. Просто потеряли смысл в ссорах. От этого наши отношения сильно изменились. В эти выходные я решила заняться старой спальней Инессы. Комната стоит нетронутая, как будто она вот-вот сюда войдет. Я сюда раньше не заходила, но сегодня тут нужно прибраться. Постель ровная, на тумбе крем, почти пустой флакон духов, тонкая ручка. В ящиках аккуратно уложенные детские рисунки, какие-то бумаги. Я открываю нижний ящик и вижу конверт. На нем мое имя. Ани Балашовой. Ровный женский почерк. Я не видела этого письма, потому что раньше не заходила в эту комнату, но здесь даже стоит печать с датой. Письмо было написано более чем полгода назад. У меня холодеют пальцы. Я сажусь на край кровати, разрываю конверт и разворачиваю письмо. Текст написан аккуратно. Строчки расходятся чуть в сторону, будто рука дрожала. «Аня, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет рядом с Ирой. Я долго думала, писать тебе или нет, но совесть оказалась сильнее страха. Я должна попросить у тебя прощения. За все. За то, что однажды совершила поступок, который разрушил твою жизнь. Та единственная ночь с Тимуром была слабостью и глупостью. Называй это как хочешь. Теперь я знаю, что я поступила подло. Когда я узнала, что беременна Ирой, я поняла, что не имею права разрушать вашу семью. Поэтому я уехала. Родила Иру в другом городе, растила ее одна. Так было легче и честнее, чем вмешиваться в вашу жизнь. Когда я заболела и поняла, что жить мне осталось недолго, я все равно не хотела вам писать. Но болезнь сделала меня слабой, испуганной. И я начала бояться за Иру сильнее, чем за себя. Тимур не знал, что у него есть дочь. Я боялась разрушить все, что у вас было, но выбирать уже было нечего. Если ты злишься на меня, ты права. Я виновата перед тобой так, как невозможно искупить. Но есть кое-что, что ты должна знать. После той ночи Тимур сожалел так, как я никогда не видела, чтобы сожалел мужчина. Он был сломлен. Он говорил, что ненавидит себя, он крушил мебель. Он просил меня молчать, потому что не хотел потерять тебя. Я не пишу это, чтобы оправдать его. Просто ты должна знать правду. Он любил тебя всегда. Так, как не любил никого. Никто не занимал в его сердце место, которое было твоим. Если бы не моя болезнь, я бы никогда не появилась в вашей жизни снова. Никогда. Но я не хотела, чтобы Ира осталась одна. Я бы хотела, чтобы у нее была семья, если судьба позволит. Аня, если когда-нибудь ты сможешь простить его и меня, если когда-нибудь ты сможешь стать мамой для Иры, я буду благодарна тебе до последнего моего дня, а дальше вечность. Если в твоем сердце найдется место для нее, пусть она растет в любви. Ира хороший ребенок. Она заслуживает тепла. Прости меня, если сможешь. Инесса. Пальцы дрожат. Бумага становится влажной. Я не замечаю, как плачу. Слезы просто падают на колени. Комната кажется тесной, воздуха не хватает. Слова письма будто режут, но одновременно лечат какую-то давнюю рану, которую я считала болезненной. Я перечитываю строки снова и снова, и в горле стоит ком. Тимур жалел? Так сильно? 6 лет назад это казалось невозможным. Я представляла его равнодушным, почти холодным. Боже! Я слышу шаги. Поворачиваю голову. В дверях стоит Тимур с полотенцем на плече. «Ты долго не выходишь. Все нормально? Я приготовил ужин для тебя и Иры». «Тут письмо. Мне от Инессы». Я сжимаю письмо, замечая в глазах Тимура удивление и шок. Я молчу. Сказать нечего, но внутри шторм. Ни прощения, ни примирения, просто правда, которую я, наверное, должна была узнать. После вкусного ужина, приготовленного бывшим мужем, я долго не могу уснуть. Я сижу на краю детской кровати, глажу волосы Иры и впервые за долгое время позволяю себе плакать не от боли, а от той странной, опасной надежды, которую я так боялась чувствовать на протяжении всех лет, что пыталась забеременеть и стать мамой. Вот я и стала. Просто другой дорогой, которую для меня определила судьба.